Третье наступление рока. Вестник из Коринфа. В предыдущей сцене Эдип говорил Иокасте о предсказании, сделанном ему в юности. Ему суждено было убить отца и жениться на своей матери. Именно из-за этого он покинул Коринф и направился в Фивы. Тут вестник объявляет ему о смерти царя Полиба, того отца, которого он должен был убить. Иокаста торжествует. Еще одно лживое предсказание. Эдип разделяет ее радость. Он, однако, отказывается вернуться в Коринф из страха, что может осуществиться вторая угроза Бога. Вестник начинает его убеждать. Как только что сделала Иокаста, вестник, в свою очередь, без всякой задней мысли, приводит действие какой-то винтик машины и ускоряет катастрофу. «Чего, — говорит он, — бояться ложа Меропы, не твоя она, мать!» И добавляет, «Полип был твоим отцом не более, чем я». Новый отвлекающий след, коварно открывающийся любопытству Эдипа. Он бросается по нему. Теперь он за тысячу верст от убийства Лая. Все его помыслы в радостном возбуждении направлены на разгадку тайны своего рождения. Он засыпает вестника вопросами. Тот сообщает ему, что когда-то передал его еще ребенком царю Коринфа. Ему же самому он достался от слуги Лая, пастуха из Киферона. Иокаста сразу понимает. В одно мгновение она составляет из двух лживых предсказаний одно правдивое пророчество. Она — мать брошенного ребенка, никогда не забывавшая о судьбе несчастного младенца. Вот почему, услышав рассказ о другом покинутом ребенке, такой же самый рассказ, она раньше всех его поняла. Эдип, напротив, почти не придал значения судьбе ребенка Лая, даже если он и расслышал то немногое, что сказала ему Иокаста. Кроме того, загадка его рождения занимая сейчас целиком его мысли и отвлекает от всего остального, тщетно упрашивает его Иокаста не спешить с раскрытием этой тайны. Он относит эту просьбу насчет женского тщеславия. Царице, очевидно, не хочется краснеть из-за низкого происхождения своего мужа, того происхождения, которым он гордится. «Я сын судьбы, дарующей нам благо, и никакой не страшен мне позор. Вот кто мне мать, а месяцы мне братья, то вознесен я, то низринут ими». И это правда, он действительно стал великим. Но его величие, плод его человеческих усилий, которые он приписывает судьбе, было даровано ему ею лишь для того, чтобы затем отнять и над ним посмеяться.